продолжении нашего служения еще несколько мест из Священного Писания прочитаю. Евангелие от Луки, глава 11, 3 стиха. 29 и 30. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого». Ну, эти два стиха являются ответом на предыдущий стих, 16 в этой же главе. «А другие, искушая, требовали от него знамения с неба». Как Иона был знамением для ниневитян. Знаете, я вот когда читал в первый раз книгу пророка Ионы, кто читает Библию, тот знает, что есть такая книга в Библии. Вот там я ее всю так вот не буду прочитывать. Краткое содержание, что был такой пророк, его звали Иона. Он не послушался воли Божией идти в Ниневию, сел на корабль, отплыл в Фарсис. По дороге там буря случилась, к нему пришли там после краткой беседы и выяснения обстоятельств его выкинули за борт. Вот, его проглотил там кит. В желудке у кита Иона находился некоторое время. Там у него произошла перемена мыслей, некоторое осознание жизни, вот, как, что хорошо, что плохо. Там он помолился, и после этого написано, что его извергли на сушу. Вот, и дальше он пошел туда, куда его Господь вел. А при чем тут знамение? Знаете, здесь вот в книге Ионы написано так коротко, я вот это только стих из этой книги прочитаю. Книга пророка Ионы, глава 2, глава 3, стих 4. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу». Ну, проповедь довольно незамысловатая, если уж так уж вот посмотреть с догматической точки зрения, там, гомилетики и прочего. Очень он не утруждал себя в подборе слов и еще что-то. Почему пришла вера такая? Вот? Знаете, вот, ну, если там какая-то горячая, страстная проповедь там, от сердца, от души, которая всколыхнула бы массы. Ничего этого не было. Такие короткие слова, 40 дней и все. Я вот то ставил себя на место Ионы, то ставил себя на место ниневитян. Если бы я был бы ниневитянином, я послушал бы раз, второй, то взял бы что-нибудь тяжелое, и с Ионой надо было бы закончить. Вот и все. Ну, что слушать? Мало ли ходят людей всяких, что слушать? Но постепенно до меня дошел смысл. Он был знамение для Ниневии. Я это понимаю так, что были свидетели того, как кит его выплюнул из своего чрева. А знаете, как молва идет впереди человека? И пошли, говорит, мы видели человека. Кит всплыл, сделал так, ха, вылетел на берег, весь, голова обвязана тиной, весь пропахся желудком этого животного, и вот он здесь. И знаете, Иона еще только собирается идти в Ниневию, вот там это сушит это свою там одежду, а впереди него уже молва. Смотрите, идет человек в Ниневию. Это тот самый, которого выплюнул кит. И он еще только подходит, дети за ним идут, так вот взрослые присматриваются, правда это или нет. Интересно, что может сказать человек, которого только что выплюнул кит? Ну и на фоне, конечно, этого события, знамение, это что такое? Ну, знамя, знамение, знаменитое. Это что-то видное было, всем видное. Все видели, все слышали, все понимали, все поняли, что что-то тут такое особенное. И вот на фоне этого знамения такая простая проповедь, еще 40 дней, и все. И люди поверили уже не Ионе, а поверили Богу. Знаете, вот сила проповеди Ионы была в этом знамении. И здесь вот Господь говорит, что вот род лукавый ищет знамение, но знамение не дастся ему, Почему? Потому что рот лукавый, ему что ни покажи, что ни скажи, он все перетолкует по-своему. И израильтяне прошли через Черное море. Так вы считали, что если будет ветер определенного направления в нужную сторону столько-то часов, там, правда, гряда подводная открывается, и ничего особенного. Вот. А перепела там накрыли стан израильский, но ветер подул. Ну, все можно объяснить. Но если быть лукавым, то все можно объяснить, истолковать по-своему. И чтобы не произошло, все можно вывернуть наизнанку. Поэтому Господь сказал, что роду этому будет только одно знамение, как вот, как Ионы пророка, что Сын человеческий и Сын Божий, Бог, явившийся во плоти, три дня будет в гробе. Знаете, вот это как вот это к нашим дням относится? Павел пишет, обстоятельства служили большему успеху благовествования. Ну, понятно, что здесь вот тоже обстоятельства, сложившиеся с Ионой, ну, хоть и он и неправильно вначале поступил, но все эти обстоятельства потом сложились на пользу. Проповедь имела большую силу, когда это, он стал таким знамением. Вот очень много уроков происходит действительно на работе. Вот, ну, я стараюсь там вести тебя чинно, порядочно, все делать точно, что мне говорят, никуда не лезть. И все равно народ не имеет покоя. Постоянно вот это что-то слышу. Ну, знаете, вот я по ночам работаю, у меня давление бывает, так кровь из носа иногда под утро течет. Вот, заметили кровь, сказали, что я кого-то зарезал. Даже нашли кого. Он пришел там человеку с перевязанной рукой, это я его ножом ночью пнул. А за что? Ну, за женщину. Гуляю я там. И знают с кем, и точно знают с кем. Я говорю, да я вот, понимаете, я верующий, мы все верующие. Мы все верующие. Потом был корпоратив, позвали, говорит, идем, я не пойду, я не пью. Ну, как не пьешь, мы видели, ты валялся там пьяный. И не курю я, пачка сигарет у тебя валялась на твоем месте. Еще множество. Ну, знаете, вот и много заведомой лжи. Много заведомой лжи. И знают, что лжи. Знаете, вот так вот, ну, остаться спокойным и продолжать говорить людям о Боге очень трудно. Но только тогда начинают слушать. Потому что знали бы, как они поступили сами в этих обстоятельствах. Ну, знали бы. Знаете, вот это вот воскресать после вот того, как вот дух, душа распяты, да, вот оскорблены, унижены, да, духовно вот так вот сражен, воскреснуть в Боге и продолжить свою речь о Боге, это очень большая сила. Как для ниневитян был Иона знамением, что вот это... Из моря, ну как из могилы воскрес, да? Ну что, из моря, та же самая могила, да? Как воскресший из мертвых был для них Иона. Так вот, для нас тоже вот в тесных обстоятельствах воскресать, превознемогая какие-то огорчения, обиды, и все равно говорить людям о Боге с любовью, в этом будет сила. И будет особая сила. И тогда люди поверят уже не нам, а поверят Богу. Потому что будут видеть не просто человека, там, Колю, Мишу, Васю, да, а вот Бог с ним. Вот про Иосифа написано, что братья продали его, да, но Бог был с ним. Бог был с ним. Во всех тесных обстоятельствах, в темнице, и еще в каких-то там в трудных переживаниях Бог был с ним. И люди окружающие увидели это. Вот это вот очень-очень важно. А это уже действие Духа Святого, и это Бог производит с теми, кто свят, кто Его, кто принадлежит Богу, вот как брат перед этим говорит, кто имеет принадлежность к роду детей Божьих, то Бог сам трудится, очищая, освящая и показывая людям, что Бог вот с ним. Хочешь ли ты быть среди детей Божьих, чтобы Бог был с тобой? Этот вопрос каждый решает сам для себя. Но вообще знамение, оно для кого? Написано, что всякие знамения – это для неверующих. Ну вот, верующим знамения не нужны. Ну, верующие слышат Бога, имеют Его в сердце, имеют общение с Ним. И это, знаете, вот когда дом строится, нужны леса, подпорки, там, а потом, когда дом готов, все это снимается как лишнее, как костыли для хромому. Пока хромает, нужен костыль, когда ходит костыль, зачем? Он только помеха. Все эти знамения, они только помехи. И вот духовный возраст, он тоже меняется у людей. И знаете, вот о вечных младенцах брат вначале говорил, меня тоже очень коснулась тема. Я вот из книги Иеремии хочу текст прочитать. Это глава 23. 23 стих, вот так здесь, 23, Иеремия. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, — говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их, вводят народ мой в заблуждение своим обманом и обольщением, так как я их не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Вот здесь вот о снах. Нигде Господь смотреть сны не запрещает. И много в Библии примеров, что Бог говорил через сны. И это, как бы сказать, из Библии это не вычеркнешь. Но если видел сон, и говори его как сон. Фараон видел сны там о зерне, о коровах. Ну, о чем эти были сны? Об успехе животноводства? Или о чем? Их надо было истолковать еще. И другие примеры есть. Вот помню, один брат давно проповедовал, что один человек видел сон, что он был у источника воды живой и пил жадными глотками воду из какого-то ручья. Фактически, на самом деле, в это время змея ему вползала в рот наяву. То, что во сне, и то, что фактически в реальной жизни мало соответствовало правде. Я вот тоже вот это, сон видел, что на новую работу устроился. И в этот же день мне предложили пойти на новую работу. Ну как вот, идти было или не идти? Я помолился. И Бог открыл, не ходи, искушение. Видел сон и воспринимай его как сон. А есть Слово Божие, действительно твердое, есть молитва, есть общение Духа Святого. Это вот вечное младенчество, эти вот знамения, подпорки, как для ниневитян. С духовным возрастом все это должно постепенно отпадать, как ненужное, как лишнее. Но если идет этот правильный духовный рост, духовное возрастание, но если переживаем это младенческое, и духовно растем. Вот это вот Господь с грустью, вот даже вот требовали знамения у Иисуса, требовали, ну, не то, что просили как-то, требования знамений у Господа. Господь вздохнул, видимо, очень грустно, и сказал, знамение не дастся им. Достаточно того, что Христос воскрес. Достаточно вот этого, вот этой силы воскресения, обновления Духа. Сколько было чудес явлено, и исцелений, и всяких там изгнаний, и мертвого оживил, и лечил, и кормил. Ничего не препятствовало распятию. Все равно убили. Все равно. Поэтому вот какое бы знамение ни было, какое видение, в трудную минуту все забудется. А вот Господь, который в сердце, как источник воды живой, постоянно всегда с нами. Вот эта вот святость, принадлежность к роду детей Божиих, это намного более ценное, чем видение, знамение или прочее. Аминь. В конце помолимся, давайте вместе.